Гуляй, Вася, 2017. Митя – молодой мужчина, который попал в очень неприятную ситуацию. Случайно он сделал предложение девушке, отец которой, казалось, только и ждал этого момента. Дата свадьбы назначена. Но есть одна проблема. Митя уже женат. Парень отправляется в свой родной город, чтобы развестись с женой. Но та является самой настоящей стервой и не желает подписывать документы. Остается только один выход – предъявить ей невесту. И на эту роль Митя выбирает первую попавшуюся девушку. Но и здесь он сталкивается с очень большой проблемой, поскольку у незнакомки есть жених. Ситуация запутывается окончательно, когда ему решают помочь лучшие друзья – подкаблучник Павел и аферист Гарик. Инвадофильм. Yellow Black and White. Central Partnership. Солнечный светлый день. По квартире в голубом платье идет девушка. Она присаживается на кровать. Мягкой игрушкой белого медведя она пытается разбудить парня, который спит. Какие гости? Сегодня у папы же день рождения. Забыл? Ну? Слушай, я подарок не купил. Ничего страшного. Давай быстренько в душ, и мы тебя ждем внизу. Давай. Алис, Алис! А? Подожди, может, я не пойду? Почему? Ну что я как идиот буду сидеть там, а? Кушать за бесплатно, что ли? Не парься, папа вообще не зациклен на этих вещах. Все, пошли. Ну? Вечер. Через окно в синем небе видны звезды. В дорогой квартире за семейным столом собрались гости. Мужчина с слегка седыми волосами во главе стола поднялся. На нем одета бордовая рубашка и брюки. Парень удивленно смотрит на него. Володя именинник. Поздравляю гости, выходя по очереди. Я тебе даю рыбалку. В Испании! Люблю этот день! 35-метровую такую лодочку! Все гости дарят очень дорогие подарки. Володя очень доволен. Мы с мамочкой приготовили тебе подарок. Это то, что я думаю? Да, yes! Это коллекционные монеты. Вау! Мы их нашли, представляете? У нас новый молодой человек. Компании, послушаем его. Все внимание перевели на парня. Он медленно встал. Так много сказано было уже и подарено. Это мой так, молодой много. Человек. Ну, да. Я тоже хочу подарить. Я тоже хочу вам подарить. Ладонь? И искренность, и честность хочу вам подарить. И вот Алиса, ваша дочь, и я. Он что, делает ей предложение? Я согласен! Ты получаешь наше родительское благословение! Не понял! Парень сидит на диване. У него шокированное состояние. Он смотрит в одну точку. Прибежала Алиса и села ему на руку. А мне поговорить с тобой нужно? В общем... А, да не парься! Папа все берет на себя! Свадьба через 2 недели, как раз перед его отъездом на рыбалку. Осталось продумать только какие-то мелочи. Платье и все. Через 2 недели. 2 недели. Да? Ну, а чего тянуть? Слушай, мне надо домой съездить. Зачем? Как зачем? Маме сказать надо же. Можно же позвонить. Можно и позвонить, но у нас так не принято. Она у меня просто очень чувствительный человек, и, знаешь, вдруг плохо станет от счастья. Надо рядом быть, надо ее поддержать. Быстро мелькающие полосы. Шикарный джип не спеша направляется по дороге. За рулем парень. Останавливается, чтобы посмотреть. приехал в небольшой городок. Гуляй, Вася. Привет. Привет. В кафе он присел за столик. Давно не видел, напротив да? него красивая, нежная девушка. На столе его варёный кофе. Летит, не поймаешь. Как Москва? Стоит. Я слышала, ты хорошо зарабатываешь. Вась, тут такое дело. Мне нужен развод. Зачем? Ну, как зачем? Как бы не вместе. У тебя своя жизнь, у меня своя. Вот это кольцо так не считает. Так ты сними его. Сними, я же снял, у меня же получилось. Ну как? Оно мне так нравилось. Почему ты его снял? Хочу, чтобы ты его носил. Вася, человек 10 уже знаю, которых вот это кольцо не смутило совершенно. Ты с ними нормальное время проводил. Отпусти меня по-хорошему. А что такое? У тебя кто-то появился? Нет. Тогда и развод тебе не нужен. Нужен. Мы просто там сделку одну заключаем. Нужна подпись жены. Я могу говорит, прийти. Появился. Это отношение к делу не имеет. Кто она? Не скажу. Пока не скажешь, не дам развод. Ты все равно не знаешь. Какая разница? Я хочу знать, кому я отдаю своего любимого мужчину. Тебе показать ее, что ли? Приведи ее ко мне. Не приведу. Угу. Дай-ка угадаю, наверное, какая-нибудь кудрявая блонда с дебильным голосом. Ну, во-первых, она не блондинка, а брюнетка, а в-третьих, она офигенная. Офигенная? Ну, раз она такая офигенная, приведи ее ко мне, познакомимся. А пока нет невесты, нет развода. Чин-чин. Он быстрым шагом направляется к автомобилю. В темном старом подъезде звонит в дверь. Ему открыл потный мужчина в свитере. Здорово. Привет. Че надо? Помощь нужна. Митя! Ты что с бабушкой квартиру сделал? Это лофт. Какой лофт? Чё? А это кто такие? Где? Ну вот это. Деньги, которые считают. А это бухгалтера мои вообще. В комнате много людей, что считают. Нет, деньги. Нет, вообще, мы просто предприятие. Все сливаем. Все сливаем, а синюю сумку не трогаем. Понял. Слушай, Люха. Да. Гарик, я сейчас, Гарик. Слушай, ага. Нужна невеста на вечер. Девушка на ночь? Нет, не совсем. Нужна такая, знаешь, которая прикинулась бы моя невеста. Нормальненькая такая, хорошенькая, чистенькая, незапятнанная. Да мы ее вообще помоем, вымоем, вообще причешем, что хочешь, то и будет. Типа, окей. Да? Вот неплохой вариант. Да. Эй. Эй. Эй. Эй. Да, слушай, вялая просто какая-то. Давай кого-нибудь пободрее найдем, а? Пойдем с тобой в уголок охотника. Они вдвоем направились по улице. Пришли в охотничий дом. Там, новых девушек там на стенах висят головы животных. Перед ними вышли девушки. Сейчас они придут. Сейчас. А, рысь, да? Классная. Интерьер клевый. Это охотник. Сутенер, коллекционер охотника. Ой, что-то я завелся-то. О, смотри. Привет. Давай. Еще пригнать? Привет. Что, еще есть? Да. Есть. Но это лучше. Надо? Нет. Давай, выбирай. Выбирай. Серьезно? Да. Слушай, что ты вообще пялишься? Давай, бери. Это хорошие девочки. Да. Бери две. Маленькую, большую. Вот как я с этой гласнышкой приду? Мне Вася вообще не поверит. В смысле, я не понимаю. А что проблема? Да нет, без обид, никаких. Мы немножко проблем. Потрепанные. Ты знаешь, сколько у нее талантов? Она молода внутри. Да это уровень. Просто Жан, просто не обращай внимания. Слушай, у нас все девочки на расхват. Ну, реально, ну время не резиновое. Облама! А? Облама, ё-ма! Что такое? Ты что происходит? Что такое? Гарик. Чё? Всё происходит? Быстро! Тихо, все выходите, сзади проход. Там же нам сюда дверь! Гарик! Надо прыгать в окно! Чё? Да что? Это хреновая идея! Это классная идея! Я второй раз не сяду! Он убегает через окно. На перекрестке разбежал. Беги в другую сторону! А что с невестой-то? Потом найдем! А? Хорошо. Спасибо за помощь! Ага. Митя в кафе, за барной стойкой. Алло, ему звонит Алиса. Как поживает мой будущий муж? Да вот, сижу. Отдыхаешь где-то? Да, у нас тут застолье с родственниками. А кто там смеется? Мама с бабушкой гуляют. Ты с мамой же поговорил? Да как с ней поговорить? Она же с бабушкой там языками зацепились, чешутся. Там не оторвать, это надолго. Ну ладно, привет ей тогда большой передавай от меня. Хорошо. Целую, пока-пока. Ваши лонги. Быстро вы. А то. Хорошего вечера. Милая девушка-бармен подала два коктейля Мите. Он обратил на нее внимание и пошел за стол, за которым уже сидела его жена Вася. Осторожней. Смотри-ка, вспомнил, что я люблю Лонг-Айленд. Тебе это. А кому? Этой твоей девушке? А где она? Не будет ее. Заболела она. Мить, хватит придумывать. Нет никакой невесты. Просто ищешь повод увидеть меня. Хочешь меня? Во-первых, невеста есть. Во-вторых, я тебя не хочу. А в-третьих, чего не так? Я тебя любил? Любил. Я тебя в Таиланды возил, тебе шмотки покупал, машину даже подарил. Отпусти меня. Дай мне развод. Нет. Почему? У меня было видение. Какое видение? Очень сильное. Такого не было еще никогда. Там был ручей, и я стояла в нем по колено. И было очень холодно. Потом снова зашла. Стало тепло. Ты понял, что это брак. Со второго раза все изменится. Ничего не изменится со второго раза. Да наоборот все. Два раза в одну реку не войти. Ты мне будешь мои сновидения рассказывать? Это так ясно про тебя. Ты водолей, это ручей. Все про нас. К тебе или ко мне поедем? Митя встал и пошел к бару, рассматривая посетителей. Подошел к бару, к милой девушке, которая дала ему коктейль. Светлые волосы, доброе лицо и красивая фигура. Можно вас на секундочку? Да, конечно. Что-то не понравилось? Да я понимаю, это глупо звучит, конечно. Вот. Но просто в соседнем зале сидит моя бывшая. Мы с ней 3 года уже, как не вместе. Короче, она не дает мне развод. А я должен ей доказать, что у меня кто-то есть, понимаете? Притворитесь моей невестой. Слушай, тебе просто нормальный юрист нужен. Развод можно оформлять и без ее. Можно, можно, в одностороннем порядке, да, можно. Да. Это долго, понимаете, мы 2 недели все. Реально, чтобы ты время не тратил просто, я не могу выйти в зал. Почему? Видишь Юру? Если он видит, что я выхожу, он меня просто уволит. Я все лонги скуплю. Ася, очень приятно. Ася, это полное имя? Нет, полное имя Анастасия. Они вместе вернулись за столик к Васе. Вот мы вместе любим друг друга, у нас все хорошо, все классно. Можем разводиться? Куда ты торопишься? Вот он все время так торопится. Особенно в сексе. Я еще не успела мысль закончить. Он же вскакивает и штанишки свои надевает. Но у нас вроде нормально все пока. Серьезно? Ну да, он такой... Йо-хо-хо. Потом все изменится, поверь мне. Я тебе столько всего могу рассказать про него. У него столько болезней. Какие болезни? Чего вы думаешь? Аллергия твоя на рыбу. Да ты одной ногой в гробу. Мы с ним как-то поехали на курорт. Он просто понюхал рыбу, у него все разбухло. Десны начали чесаться, ему пришлось дырку делать в трахее. Кровище было. Я ржала просто, представляешь? У вас все в порядке? Да, да, все в порядке. Ага. Спасибо. Куда она ушла? Хрень всякую несешь, обиделась. Ну что, можем разводиться? А, да. Раз у тебя кто-то есть, и мне надо кого-то другого искать. Ну так. Ищи. Кого ты можешь мне предложить? В смысле? Своих друзей. Я тебе должен мужика искать, что ли? Я знаю, чего хочешь ты. Ты знаешь, что нужно мне. Кто тебе нужен психиатр мне? Нужен, Вась. Нет. Мне нужен кто-то, кто будет любить меня очень сильно. Кто-то, кто будет любить меня... как Паша. Короче, давай устроим вечеринку в честь нашего развода и позовем его туда. И там я его поймаю, и он будет моим. Что это? 5 минут назад ты хотела меня вернуть. Это я твой ручей был! Так все так и остается. Ты ручей, ты мне должен рыбу принести. А он по знаку зодиака — рыба. Вот он-то карасиком ко мне и приплыл в этом видении, обнял меня за ноженьки и согрел меня. Ваша рыба. А? Везде знаки. Ты видишь это? Спасибо. Митя идет по городу. Уже вечер. Звонит в домофон. Трубку поднимает девушка с длинными волосами. Она позвала своего парня Пашу в халате. Паша, пожалуйста. А кто это? Это друг его старый. Который? Сюрприз. Паша! Ага. Тут один из твоих друзей дебилов. А какой именно? Я не знаю, какой именно. Ты мне скажи. Паштет? Да, да. Привет. Привет. А это кто? Это Митя. А, Мить, привет. Ну чё, как дела? Хорошо. Вот стою, воздухом дышу тут. Да, погода вообще классная. У нас вот на прошлой неделе плюс 20 было. Скажи. Ты в уме? Да. Я? Да. Паша. Алло. Открывай. А, сука, сейчас. Я открыть не могу, я сейчас выйду. Что ты сделаешь? Пойду дверь Мите открою. Нет. Да мало ли что случилось. Сейчас 11 часов, тебе нужно пить травяной сбор. А я с собой возьму, по дороге выпью. Здорово. Здорово. Чем так сам? Да Паша в своем синем халате с чаем вышел на улицу. Короче, у меня к тебе дело. Ну давай. У меня проблемы с Васей. Что, поругались что ли? Развестись не можем до сих пор. Ну, а я чем помочь могу? Помнишь, у тебя в школе с ней роман был? Роман? До сих пор этого забыть не может. Да? Совсем умом тронулась, говорит, ты мужчина ее мечты. Почему сразу тронулась? Я произвожу определенный эффект на женщин. Можешь ради меня с ней позажигать? Ты что, меня Кира убил? Да не, ну я же не прошу там переспать с ней, так просто пыль в глаза пустить. А я как раз ей бумаги на развод подсуну. А о чем мне с ней разговаривать вообще? Ну что, ты не знаешь, как это делается, что ли, выпить, разберетесь? Да я бы выпил, просто я не пью, я йогой занимаюсь. Павел! Павел! Да? Что происходит? Жена твоя? Да. Привет, Кристин, как дела? Кира. Кира. Это мой одноклассник, он, кстати, уже уходит. Да не, я не ухожу, я же пришел только что. К тебе пришел вот узнать, как у тебя дела. Как? Он что, больной? Нет, он не больной. Его просто в поезде растрясло немножко. Быстро в дом, у тебя ноги голые. Окей, хорошо. Ты же в штанишках. И что ж, пойдем. Они поднялись в квартиру. А что, хотите помочь? У Паши все очень красиво и дорого. Блин, я после завтра не могу, мы с ней в театр идем. Чего? Какой театр? Ладно, пойдем. Где мясо? О, не иди мясо. Как ты не ешь мясо? Ты раньше на ус руками жрал. Да тихо ты. Кира может услышать. Все, чувак, хватит. На этих выходных отрываемся как надо. Водка, баня, все дела. Да я тоже хочу оторваться, просто меня Кира не отпустит. Точнее, отпустит только через мой труп. Слушай, давай ты вызовешь такси, меня машина собьет. Давай. Давай. Давай. А чего вы там шукаетесь, как девочки? Ничего, я просто хотел сейчас выйти и показать... Такси здесь найти не может, меня кругами кружит. Да, а я знаю ведь, где подъезд, я бы вышел, да и показал. Показал? Показал, да. Так ты с балкона покажи, не надо никуда выходить. Да? Да, да, в принципе. Ну, где там твое такси? Вызвал? Ну, может, за углом где? Может, балкон, я? Давай. Даже не думай, я тебя никуда не отпускаю. Я никуда не собирался. А девушка боишься, преследует сбежишь, Пашу по суду, не оставляя их наедине с ней. Затем она подошла и дала ему пощечину. Послушай, что ты ведешь себя как Гитлер, ну ей-богу. Паша, твою жену оскорбляют в ее собственном доме. Это вообще-то мой дом. Паша. Ну ты не оскорбляй ее. Да окей, ты скажи своему фюреру, чтобы оборот избавил. Все, Паш, либо он, либо я, прямо сейчас. Ты еще думаешь? Я ничего не думал, ни секунды даже, что ты так, понимаешь? Все! Я подругу возьму в театр, понятно? И покажу вам, как нужно отрываться. А вы делайте, что хотите. Ася, Ася. Слушай, нужна твоя помощь еще буквально. Митя вернулся в бар, к Асе. А рядом с ним, за барной стойкой, как раз кушает симпатичный подкачанный парень, который, когда услышал про ночь, переводит взгляд на парня. Как будто покойник увидели, ей-богу. Я, походу, его и увидел. А это кто? Это как бы парень мой. Как бы парень? Слушай, сейчас не важно, что будет дальше происходить. Просто пойми, что на самом деле ничего особо и не было. А ты ему не рассказывал ничего, да? Парень Аси хватает Митю за жилетку и выводит в уборку. Я боксом 10 лет занимался. Научился бить больно и без следов, понял? Это как так? Я тебе сейчас продемонстрирую. Чувак, подумай, может, вдруг ты об этом сожалеть начнешь. Подумай. Просто подумай. Это дело такое. Или, может, там... Ты извини, я тебя перебил, что-то хотел сказать. Ай, больно ты как! Чувак, еще раз меня тронешь, я тебя предупреждаю. Парень сильным ударом вырубил Митю. Когда тот пришел в себя, он ударил еще раз. Ни одной царапины. Как так-то? 2 года в РУВД отпахал. Что, продолжим? Чувак, ты не пытался я склеить твою девушку. Как ты этого понять не можешь? Да, а что ты пытаешься сделать? Чисто бизнес-предложение. За то, что она прикинется моей девушкой, я заплачу большие деньги. Че? Говорю еще раз. Нужно развести мою бывшую жену. Деньги не вопрос, не обижу. Ты че, пытаешься меня баблом купить? А? Меня и мою тёлку? Как бы, да. Она просто играет роль. Да. Они вместе выходят из уборки. Да. Я все время буду рядом. Да? То есть нет? Я же ее парень. Где ты рядом будешь? Да я ее парень. Не, ну та-то думает, что я. А, ну да. Значит, я буду сидеть и наблюдать издалека. Че скажешь? Что, вы оба рехнулись? В смысле? Ну-ка. Братом ее будешь. Вы же похожи, как хозяин с собакой. Вот правду говорят, годы совместной жизни сближают. Похоже, да. Это. А если я буду играть ее брата, значит, за брата ты мне тоже заплатишь. Нет, ты же брат, по-братски поможешь. Слышь, хорош. Стоп, стоп, стоп, стоп. Подождите, вам не кажется, что это далеко как-то зашло? То есть ты ему платишь за меня? Ну, как бы, да. Настюх, что-то напряглась. Это же угар. Получим деньги, решим все наши финансовые проблемы. Ну, может, не все, там, частично как-то? Все решим финансовые проблемы. Тебе же все равно куда деньги тратить. Либо свое рыло штопать, либо нормально, что все прошло, правильно? Ладно, там... ладно, все. Не, просто не бей только его, ладно? Я согласна. Спасибо. Что, вот. Болит лицо? Он тебя трогал руками? Нет. Да. Бил его этой бесконтактной техникой? Нет. Больно? Да. Да видно, что больно. Носи депозит. Так, ты просил место для вечеринки? Митя продолжает искать по городу вместе с Гариком. Маруся? Он привел его в старое кафе, которое похоже на столовую. Устроился, наверное, да. Вместить на основное помещение у нас. Санузел, вот в удобной доступности. Я показываю. Будет у нас банкет здесь. Это вообще замечательное заведение просто для увеселительных мероприятий. Да, ребят, здесь можно делать все, что угодно. Смотри, берешь, вкатит пленочку, она просто не рвется, понимаешь? Ну, рвется, даже как бы... Если рвется, так рви, короче. Берешь стул, да, он просто многоразовый. Глазом не моргнула Маруся. Женщина — кремень. С ней можно идти в разведку. Так что ты думай. Думай, да недолго. Парень звонит Мите. Алло. Да, ты что там? Место для своего корпоратива нашел? Да, вот ищу. Морская рыба. Ты прекращай искать. У меня грандиозная идея пришла. Приезжай к нам. У нас тут хорошо. В халупу какую-нибудь. Алло. В халупе не хочу. Алло. Хочется как-то цивильно, какая понимаешь? Халупа, слышь, ты чё? Я живу там, от дедушки дом достался. Все нормально там. Тут разгуляться можно, всю деревню позвать. Колонки подключим на улице. Стол вытащим, тут раздолье будет на всю деревню вообще, все услышат, что гуляешь ты у нас. А ты что там задумал? Скажи мне, куда ты пойдешь? Ну, думал, ресторанчик какой-нибудь. Ты что, дурак, что ли, а? Свежий. Ты что, ты видел, что они готовят вообще там? Все геном модифицированное. Картоха у них, ты видел картоху? С арбуз. Я полжизни эту картошку сажаю, поливаю, навоз сыплю. У меня никогда в жизни такой картохи, понял, не было. Морковь ты видел у них? Израильская, в рот целиком вообще не помещается. Ты пробовал? Нет? Нет. И не пытайся, потому что не получится, я пробовал. Короче, условия такие, хочешь или не хочешь, приезжайте к нам. Короче, организуем все по полной программе, тебе только... Бабло слюнявить, и все нормально будет. Все, давай, до связи, пока. Ну че? Слушай, а кроме рыбы здесь нет ничего? А чего нужно-то? Зеркальный карп, вон написано. Ничего нет, кроме рыбы. Есть просто речная, морская, вся свежая, на поезде привезенная. У меня аллергия на рыбу. Тогда это беда. Да. Сейчас, подожди, сейчас, одну секунду. Спасибо. Вы отлично смотрите. Митя идет по городу к бару. Хорошо. Замечает у входа Асю в тихом баре. Все стулья сложены. Теплый свет от бара освещает столик, за которым сидит Митя и Ася. Стойте, стойте, стойте. Осторожно. Все, пока. Ну что, готово? Сейчас я тогда все доделаю, и мы с тобой уже засядем. Это что? Цветы. Это зачем? Чтобы ты в роль лучше входила. Там просто бабушка торговала цветами и шерстяными носками на улицу. Вот, купил цветы. Носки бы мне, кстати, пригодились. Окей. Как познакомились мы с тобой? На остановке. На остановке? Я несла бабушке пирожки. Столкнулись на остановке на улице. И все поняли. Я мимо проезжал, ты стояла. Да, мерзла. Отогрел в машине. Угу. Главное — слушать друг друга. Если я начинаю врать, то ты подключайся. Физические недостатки. Или достоинства. Ладно. Характерные черты. У меня вот от аппендицита есть. Смотри. Шрам классический. Но это просто шрам. А это супершрам. Почему? Потому что за ним история любви. Он тебя бил? Нет. Он меня на саночках катал. О. Ты что, записываешь? Ну да. Ну, мы катались просто с этой горки, которая во дворе, и врезались в дом, и у меня нога просто насадилась на лезвие. Вот. А он бросил санки, хватает меня на руки и тащит. И он меня до самого дома нес. Вот. Такой герой. Я подумала, вот настоящий мужчина, я бы с такого вышла замуж. А потом меня принес, бросил под дверь, позвонил в звонок и скрылся вообще с места. потому что боялся, что родители его накажут. Да. Татуха есть еще у меня. Татуировка. Показывай. Это обязательно, да. Но никому не говори, что ты это видел. Эй, что происходит? Я показывала татуировку, чтобы... Вошел парень в спортивном костюме и с бутылкой пива. Ася подошла к нему, и они вместе ушли из бара. Записываем. Да. А то надо влюбленных играть. Она мне совершенно не нравится. Да. И он мне не нравится. Он мне тоже не нравится. Поехали. Может, вам такси заказать? Не, не надо. Ты же выпивший. Тебя колышет. Отсюда доехал, обратно доеду. Везде доеду. Восемь. Значит так, Вселенная. Про этого мы забываем. Он больше нам не нужен. Все, что я просила, все молитвы, мы сейчас перенаправляем вот на этого молодого человека. Короче, что буду объяснять? Мы с тобой Вася давно перед зеркалом вставляет фотографию Паши. Горят свечи. И стоят понятно. Несколько статуэток. Да, да. Спасибо, Вселенная. Паша в это время дома занимается йогой. Кира ходит с серьезным лицом в нижнем белье по квартире. Кир! Кирочка! Я научился делать твою позу, помнишь ту? Шван... Швансаманса... Как-то так. Глянь, я прямо стою? Кир... Девушка собирается на праздник, красится, одевается. Почему не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? А почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что все это мое чувство. Кира собирается в сексуальном белье в театр. Паша ходит за ней по квартире. С нами. Я иду в театр. Режешь как по-живому, любимая. Я тебе говорила? Говорила. Я тебя предупреждала? Предупреждала. Я тебе говорила, что это сам Петрус Бранкис Кайтус, что это лучший андеграундный режиссер Европы. И это не мое мнение, это мнение афиши. Ну да. Ты понимаешь, что этот человек ставит спектакли раз в 5 лет? Да. Но ты сам этого захотел. Ты хочешь есть гренки с чесноком. Ты хочешь купаться в говне со свиньями. Пожалуйста, деградируй. А я иду в театр. Печаль ты какая! Что? Я говорю, хорошего спектакля, любимая. Объект Кира вышла из дома. Митя вместе с другом заметили, что девушка не ушла забытала. И пошла к нему домой. Паш! Эу! Паша! Я обычно под нее одевался. Это тебе нормально так? Картину не трогай! Это она, да? Да, это она, только, пожалуйста, не трогай руками, она не любит этого. Не надо тереть, просто не трогай руками. Привет, что делаешь? Да с друзьями решил встретиться. Звонит Алиса. Друзья в это время достают алкоголь и наливают по бокалу. Ну, что-то вроде. А твои друзья никто? А, друзья у меня один банкир, другой бизнесмен. Тогда хорошо. Ну, слушай, ну пригласи их нам на свадьбу. Ну, я не знаю, как у них со временем. Если будет, то... Я приеду. Ты приедешь. Я приеду. Ну, куда разогнались, а? До вечера подождать не можете, что ли? Сейчас быстренько тяпнем, поем. Давай, солнышко, пока. Может, до застолья подождем? Чувак, когда до застолья? Мне же туда надо уже приехать. Готовенький на все. Разливай. Я с женщинами-то уже давно не флиртовал. С посторонними. Я же все с Кирой да Кирой, а там все просто. Она мне... Да, я тоже да. Че ты на людях так мало? Побольше для разгончика. Давай. Че, слезы какие-то? А вы, сударь, часом не наживетесь? Ребят, я свою норму знаю. В жопу, брокколи! Я без Паша выбегает из кабины и разбивает машину. У Паши нога вывернута в другую сторону. Он наступает на нее, и она ломается пополам. Все в порядке, парни. Да? Ты с какой скоростью едешь? Я просто торопился, у меня заказ вызвали. Честное слово, я не специально это вообще сделал. Паша, ты как? Да я что-то упал. Тебя машина сбила, Паша. Господи, с ней все в порядке. Да с ней туда. А вот у тебя нога. О, на, в другую сторону смотрит. Фигня. Я гибкий. Я же это, йог. Поехали в больницу, Паш. Пацаны, я себя нормально чувствую, а? Только, пожалуйста, да, не сообщайте полицию. А то они обратно меня домой отправят. А мне домой сейчас никак нельзя. Дорогу смотри. У меня там семья малодетная, да? 35 человек, ребят. 35, да тебя посадят сразу в тюрьму, точно. Да слушай, ну а как ты хотел? Ты приехал в Россию. Надо учить правила, законы, понимаешь? Я учу, учу. Вот. Посмотри, вот здесь бардачок, посмотри. Вот, видишь, книжка. Русская культура, обожаю. Стихи учу. Где многоликие народы, да? Из края в край, из дола в дол. Ведут ночные хороводы под заревом горящих. Эй, подожди, он что-то уходит, по-моему. Эй, Паша! Ребята, он отошел куда-то! Митя переписывается с Алисой. Они сидят в зале ожидания больницы. Ну, ты куда ушел? Да. Что у тебя? Ничего, я это, ну, как порезалась. Что, сама, что ли, порезалась? Ну, да. А ну, пальчиком пошевели. Все хорошо. Попытка суицида Смирнов? Какая попытка? Какая попытка суицида? Ну, я же вижу. Если я попытаюсь, я сделаю. Я это, подскользнулся, шел, порезался. Пускай с тобой психушка разбирается, ставь тебя научу. Не-не-не, нельзя. Какая психушка? Что значит нельзя? Вены вскрывать можно, а на учет нельзя. Нет, нет, мне нельзя на учет, потому что тогда... Это я его полоснул. Что значит полоснул? Ну, он другу нашему ногу сломал, вот и... Шуранул да, по запястью. Да. Ладно, Смирнов. Садись, жди. Тебя вызовут. А ну сядь. Подбегает жена солдата и бьет его. В это время из кабинета выходит Паша. Они садят его на тележку и крадут. Только в нижнем белье и с перемотанной ногой. Пацаны, смотрите, она снова на месте. Смотрите, как новая, прямо смотрит. Что сказали-то? Сказали множественные переломы и осколчатые ранения. Это фигня, а ходить можно? Сказали ждать госпитализации. Че? Времени нет, слышишь? Давай, тихо-тихо, у меня упали. На вечеринку опоздать, давай. А это потом заберет, нормально. Давай, иди, машину заводи скорее. Ага. Пойдем. Вот, стоп, подожди, дай подключить хочу. Поехали. Извините, я попролил. В частном доме, за столом, на улице, плохо, под солнечным небом, сидит за столом Максим и Ася. Как? Перед ними на качеле качается понемногу Вася. Парни как в это время стоит? Мчат на такси к ним. Мы особо-то ничего не меняли. Чтем традиции, да, семейные? Дедуля явно дизайнером не был. Шахтером был? Вот оно что. Ну, ясно. Пещерный стиль во всем прослеживается. Про фэн-шуй что-нибудь слышали? Слушай, если твоя жена в том же духе продолжит, то Макс он не вытерпит. Макс вытерпит, если деньги хочешь получить. Где? Макс, что делаешь? Дрова поколю. По фэншую. Слушай, а может, ты лучше свинюшек покормишь? О, классная идея. Покормите с ней свиней. Устрой этот свинотур. Ася делает экскурсию для Васи. Свинотур? Ты серьезно? Пришли в сарай. Ну все, давай, пока. Ася взяла свинью, и она укусила ее за лицо. Ну, вот оно. Хозяйство. Перепелочки вот. У них такие маленькие яички, а они когда сносят, они вот сюда скатываются. Воняет тут. Ну да, повалили. Вот это курочки с цыплятками. Посмотри, какие они маленькие. Такие просто брелочки мохнатые. Это что? Это мини-пи? Это нет, это просто свиньи, которые... Слушай, лучше не надо брать... У меня у подружки такой маленький. Ты пойдешь ко мне жить? Он будет волноваться. Мой пи. Макс! Ты так и не покормил свиней! Ау! А чё? Да ничего, они кусаются. Опять? Она туда полезла, его взяла, а он ее за нос стяпнул. А хрен ли она руки везде тут лезет, коза? Да я не знаю, она вообще говорит, это мини-пик, это мини-пик, а он и полноса откусил. Ну подорожник пусть приложит. Какой подорожник? У нее кровище течет. Да нехрен тут все трогать везде. Чё ты устраиваешь? Дура. Мы приехали! Парни приехали к дому. Все, свободен. Давай, помогу, Мить, принимай, давай. Я жирный какой. Пацаны, ты что, сортир на улице, что ли? Типа да. Что теперь будет со мной? Ты не заразишь бешенцем? Не, не заразишься, они у нас все привитые. Они вошли в дом. В это время Вася клеит пластырь, да, на нос. Да, некоторые. А ты там насечку за ухом у порося не видела? Какие насечки? Тихо. Не надо. Спокойно. Все. Готово. Как красиво. У вас что, тоже потери? А у вас что? Вот. Вот. Тихо, Вась. Что случилось-то? Меня свинья укусила за нос. Вот что случилось. Брат жены этой, ну, невесты, мужа. Есть что? Накатим? Ой, конечно, Катик. А я ж сразу вижу, что нормальные пацаны. А? Конечно. Извините, мы стояли, постояли. В очереди Кася, Кира с подругой. А ну, а как он там без меня? Нормально, он без тебя. А вот из-за тебя, из-за твоей воды, мы сейчас весь вечер в этой очереди стоять будем. Может, я все-таки зря с ним не поехала, а? Все это правильно сделала. Мужиков надо воспитывать. Да. Иначе они потом тебя воспитывать будут. Тебе это надо? Нет. Да. Dolby Surround, чувствуешь? Здесь специально мы козырек сделали, чтобы в дом направлялся звук. Короче, налей ему чистоганов и заставь выпить. Вася, человек из больницы. И что? Ему лекарства давали, антибиотики. Антибиотики с алкоголем смешивать нельзя. Слушай сюда. Не будешь придерживаться наших договоренностей, ты свой развод не получишь. Никогда. Дай сюда. Мужики, дайте чистоганов. Вот, а я к чему и клоню. Че, давно же предлагает, а? Что? За что пьем? За настоящую мужскую дружбу. Ребята за столом. Все. На улице пьют. Макс стопэ, выпил все, ребята остановились на местах сейчас все. За мужиков надо пить по-пацански. Же. Стоя. Стоя. Угу. Можно я сидя? Стоя. Да сиди на ногах. Сиди, пускай. Ну, будем, пацаны. Давай. За мужскую дружбу. Красавчик. Плохо. Ты вообще как баба пьешь. Короче, раз уж пошла такая история, смотрите. Давай, родимая. Держи, огурец. Как слеза чиста. Ой-ё. Да. Браво! Браво! Нате, распишитесь. Молодец. Получите, пожалуйста, сильвупле. Ну чё, в баньку? О! Это здорово. Я хочу в баню тоже. Я плачу тебе, и тебе тоже нельзя. Стой ногой. Тогда я не хочу в баню. Сестрёна, ты чё себе за мужика выбрала, а? Водку пить не умеет, в бане париться не хочет. Не мужик, а баба. Зато зарабатываю, как мужик. Серьезно? И чё? Чё тебе эта зарабатывалка дает, а? Мужика из тебя делает. Другое место из мужика мужика делает, понял? Так что это... У нас тут прогресс всех уравнял кругом. Раньше чё удел богатых был? Зеркало, соль, мобильный телефон. Потом уже дальше. Вот ты рубашку за 300 долларов, да, носишь? А у меня-то 300 рублей. Ну мы с тобой оба одеты, по факту-то, понимаешь? У тебя тачка там, что, BMW, наверное, да? А у меня наша родимая. А все равно 90 километров в час. Закон Российской Федерации уравнял всех, и больше 90 ты ездить не можешь, понял? Что у тебя есть? Что, скажи мне? А у меня дом, хозяйство, баба нормальная. Была. Была, 4 года назад умерла. Ужас. А путешествия? Я, например, люблю по миру путешествовать. На это же деньги нужны. А мне в России нормально путешествовать. Чего ты там, на яхтах плаваешь? А мы, Настя, да, за грибами ходим. Mm-hmm. Выходим из зоны комфорта, это вообще полезно. Ну ты держи, держи себя в тонусе. Тебе это пригодится с учетом обстоятельств? Каких обстоятельств? Ну каких? Тебе же одному придется вкалывать-то. На огороде там. Чё ты базаришь? Настя со мной в город поедет. Не в бомжатнике же в этом ей тусоваться. Хватит. Потаскал его на своем горбу. Достаточно. Выпьем за семью? Да. Ага. За семью выпьем сейчас. Люблю своего свояка, вообще мочи нет. Называй меня брат. Брат. Братик мой. Брат. Братик. Ну, выпьем с тобой на брудершафт, да? Чокнуться забыли только. Вот рожа у тебя такая, прямо свойская. Надо нам с тобой в баньке, да, попариться, а? Я вот с Настей пойду париться. Да, лучше со мной. Да, нет, точнее, со мной пойдешь, потому что у меня там новая печка, и ты не разберешься. Сейчас я тебе покажу ее, ох, попарю глазюшки твои, пойдем. Сейчас. Я ему печку покажу, а потом он к вам придет. Сейчас. Макс повел Митю к банке. Макс догоняет Митю, который бегает от него назад. Помни, мы семья. Мы же семья, правильно? Слышишь? С кем ты там в баню пойдешь? А? Стоять! Сюда иди! Тихо. Пусть бить денег не дам. С кем ты там в баню пойдешь? С кем? С ней, не с тобой же. Договоренность была? Не там надо быть. Мне надо Пашу свести. Он же как панда, понимаешь? Он к размножению не способен. Да я срал на тебя и на твою панду! Щенок! Стесняюсь спросить, а за что эти деньги плачу? Кому? Тебе. Мне? А? Нет, ты ничего не платишь. Ты бабе моей платишь. За стол за мой платишь, за дом за мой платишь. А мне ты ничего не платишь, а? Давай. А? На работу не думал устроиться? А зачем мне на работу? Я и так нормально зарабатываю. Смотри, Ты же у меня как золотое копытце. Я тебя бью, а ты мне денежки платишь. Давай, давай, давай. О, так у тебя еще тут, да, есть? Да. Все? Все? Ну вот, молодец. Как тебе аромат? Нормальный запах? Алиса, привет. Привет, милый. Как ты? Засыпаю уже. Так рано? Такая-то, ну, провинция же здесь. Как алкогольный магазин закрывается, все, все сразу спать ложатся. А ты с мамой поговорил? Мама забегала сегодня. Вот, не успел поговорить. Нет, ну, ну, просто очень мало времени осталось, и столько всего нужно приготовить. Ты поговори с мамой. Завтра, завтра поговорю. Ну хорошо, целую, люблю тебя, пока. Давай, давай, до завтра. Целую. Это король! Ой, сихинские танцы? А? Это вам. Стихийные танцы. Текила. А соль где? Соли не нужна. Гарик. Ты, кажется, попариться хотел, да? Иди, Макс тебя ждет. Иди, парься. Я слышу. Ну, отсюда. Ты что творишь, а? Ты что творишь? Послушай. Это моя новая на тактика, понимаешь, как заставить его ревновать. Ты уверена? Естественно, посмотри на него. Чувства пылают ко мне, страсть и любовь, понимаешь? Давай теперь с тобой что-нибудь придумаем, тоже, чтобы он поревновал, потанцуем. Не-не, Вась, я не танцую. В смысле? Раньше тебе нравилось. Да у меня Настя не любитель просто. Что, милый? Да я про танцы. А, я очень люблю танцы. Чем танцуем? Да, подержи, Паш. Макс в бане сидит париться. Гарик присоединяется к нему. Накачанное тело Макса. О! Потеешь хорошо. Сейчас поддам. Ой. Классная мышца. Казалось бы, давно уже нагрузку не даю. А это мышцы помнят. Он бицух какая твердая. Чувствуешь? Твердое? Просто камень. На грядках все. А кто кого первый парит? А? Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, так говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, так говорят, а я не вижу их. Она вообще все это верит? А это вообще можно поверить? Думаю, да. Давай. Продолжай. Эндорфины пошли. Это не перебор? Танцуй, что давай. Чувствами залить, что глаза мозолю. Эндорфины пошли. Фантазия пошли. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя Митя весь мир. Гарик бьет Макса по ноге. А Вася с Пашей сидят за столом, но не обращают друг на друга. Thank you. танцует с элементами акробатики. Браво! Это невероятно. Просто потрясающе. Главное, как режиссер достаточно такими простыми взаимодействиями смог показывать на самокопание человека сути, да? Он так и не позвонил. Чем вы звоните? Он давно уже с бабами, наверное, там развлекается. Нет, Паша, он не такой. Ой, это все они одинаковые. У тебя же трекинг. Ксюша очень волнует. Посмотри, посмотри, где он находится. Сейчас. Че сажаешь-то? Огород у тебя. Ты че, с какой целью интересуешься? Да я так, агроном чуть-чуть сам, я просто любитель. Серьезно? Че сажаешь? Ладно, затея. Просто она требует особенного ухода там. Помидоры, что ли? Ну, типа того, ну, правда, очень выгодная история. Че выгоднее помидор? А че мы так танцуем-то? Как неродные. Я тебя не отпущу. Поцелуй ее, что ли, жених? Давай, давай. Паша уже пьян, упал лицом в салат. Вася наблюдает за нежным танцем Мити и Аси. Они вообще целуются? Это что, страсть, по-твоему? Сейчас я вам покажу страсть. Паш! Паш! Надо ему кофе сделать. Сейчас я сейчас сделаю. Помогу. Повтори, Манорф. А настоящего нету? Сейчас. Да, вон. Они пошли на кухню. Нормально? Да-да. Ой, ты что такое? Это... Я раздавал листовки в зеркальном карте. Спасибо. Зеркальный карт. Классное место. Да. А тебе не кажется, что она что-то подозревает? Конечно. Это неудивительно с твоей актерской игрой. Я старалась. Просто ты не представляешь, как трудно в тебя влюбиться. Ну я же смог в тебя влюбиться. Ну, в смысле, сделал вид. Торопишься. Кофе нельзя сразу на сильный огонь, его надо дойти. Твои деньги, мои деньги. Твой банк, мой банк. Вася шепчет на ухо заклинание Паши. С моим именем. Ты что? Ничего. Что-то холодно-то. Где Митя? Кофе делают. Всегда мы ушли. А ты чё? А я ничего. А чё руками машешь? Сижу тебя охраняю, комаров и гоняю. Ладно. Напился? Ничего я не напился. Просто на свежем воздухе разморило. Разморило? Да, устал. Так пойдем приляжем, я тоже устала. Куда приляжем? Ты думаешь вообще головешкой-то своей? Приляжем. У тебя муж, у меня жена. А твой муж мой лучший друг. Митя. Митя. Так это же просто формальность, Паш. Ты сначала со своей формальностью, знаешь, разберись. Все вот эти вот документационные дела. А потом лезь куда ни попад, не надо. Так пойдем на сеновал, я все подпишу. Да? Да. Прям сегодня подпишешь? Конечно. Прям сразу после. Окей. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем, прям подпишешь и все правильно, там все, каждую бумажку. Пойдем, есть. Сейчас только в туалет схожу, я только... Я тебя жду. Здесь. А что ты думаешь, я не вернусь? А я вернусь. Посмотрим. Все, пошел я. Ася в теплом свете от светильника вместе с Митей. Почему с Васей расстались? Изменила? Ну? Извини. Местные. Mm-hmm. Жалко, что мы с тобой поздно встретились. А что поздно-то? Просто у меня... Вы чё? А ты чё? Мы кофе варим всем. А Вася где? Да она совсем это одичала. Она меня на сеновал тащит. У нас нет сеновала. Это хорошо, что нет. А туалет у вас есть? Есть. Покажи. Покажу. Угу. Сажать будут гастры. Макс идет вместе с Гариком. Мимо них проходит Макс и Гарик. Нам делать ничего не нужно. Нам нужно только наладить контакты. Ага. Нужно просто бизнес-идею внедрить. Если в клубе есть свои чуваки. Да, в клубе. У меня вообще здесь все подвязано. Привет, вы пацаны. Куда? А вы куда? Ну, в туалет. А мы тут дела кое-какие порешать. Да. Какие? Да разные дела там. Вот Гарику надо. Вы продолжайте застолье без нас, а мы тут дела решим одни. Я пить хочу. Ага, идем. Блин, чуть не запалились. Угу. Товар сейчас возьму только, подожди. А свет? Замок что-то заело, сейчас. Это что-то незаконное? Что? Нет. Наоборот. Да? Законное. Да законное, все нормально. Точно. Точно. Точно. Сумку положу там на заднее сиденье. А куда вы едете? В клуб? Даже если в клуб, что? Тебя там кинули, ты им деньги торчишь. Как? Кинули? Тихо, не нервничай. Кто меня не кинул, на жовку пожуй. Что ты несешь? Я как раз пытаюсь этот долг реструктуризировать. Может, тебе не надо заниматься этим, что ты даже произнести не можешь? А как смывать? Свинюшки. Паша подошел к вольеру, в котором свиньи. Но когда оперся, то упал. Ты мой маленький. Решил спрятаться, да? Сейчас мы тебя отмоем. Ты все время рушишь все мои бизнес-начинания. Да! Бизнес! Меня выбрали соучредителем. Кто тебя выбрал? Кто тебя выбрал? Он! И теперь мы вместе на пути к успеху. Чего тебе не найти нормальную работу, как все? А как кто? Как кто все? Че, как у тебя, что ли? Синякам бухло разливать и флиртовать с ними? Вообще-то это наш единственный источник дохода. И еще свиньи, огород, которым тоже я занимаюсь. Че? Иди отсюда. Ты че, меня сейчас деньгами поперфил? Сейчас у нас вот выгода попрет, я тебе все отдам до копеечки. А раз такой разговор пошел, то все, мы расходимся. Понятно? Развод. Потому что мне не нужна... Расходимся? Да. Да. Мне нужна телка, которая не верит в мою экономику. Все, собирай вещи, делай выводы. Настя, а где Паша? Митя вышел на улицу к Асе. В это время Паша с Васей в баре. Они в сексуальном черном белье. Нет, чистая. Ой, так жарко. Митяй! Мить! Мити нет. Мити занят. Ты чего? Он же не мог провалиться. Вообще мог. Да? Да. Нет, такое бывало. Не с этим туалетом. Ты это слышала? Это снизу? Здесь так хорошо. Можно я погреюсь? Занято здесь. Давай, я пойду просто. Не стой. Вась. Успокойся, Серега, хватит. Не надо. Стоп, стоп. Блин, опоздали. Они, наверное, трахаются там уже вовсю. Даже окна запотели. Ваня, так должно быть. А, да? Василиса! Вась! Паш! Ты куда? Макс приехал с Гариком к бару. Кто, а чё ты ближе не подъехал? Да если они нас на этой тачке увидят, то даже разговаривать с нами не будет. Окна закрывай. Да. Эй, товар оставь, слышь. На первой встрече лучше не светить. Подошки чешутся к деньгам. Люблю баню. Хорошо. Тепло. Мешает. Там опять Митя, походу, стучит. Может, ему холодно, надо это... Забудь. Так, лучше трется. Да! А это зачем? Переходим к плану Б. На такси к дому приехала Кира. Уже вечер. Ася и Митя вынесли гитару и подключили к колонкам. Ритм ловить чуть-чуть. Какой ритм? Ритм. Играй так, чтобы у него не встал. Вася, у меня все хорошо, серьезно. У меня семья. Я счастливый человек, понимаешь, Вася? Мне вот это вот вообще в принципе не надо. Не делай этого, не делай этого. Иначе придется доставать тебе сюда. Что это? Темная ночь. Белый член. Да я жену люблю, понимаешь, Кирочку. Расслабься, пожалуйста. Помни про Киру. Паша выбежал из бани и облил. Не надо. Пожалуйста. Вась! Не надо, господи! Да что ж, блин, они там так орут, а? Успокойся! Пристрелю их, черт! Он заметил вдали двора Киру. За Пашей выходит полностью голый Вася. Шваль. Жена. Только не нас! Василиса убегает, но за ней не успевает стопку и бьет его по лицу. Затем она набросилась на Пашу. Хватит! Успокойся! Да отстань ты! Ты что делаешь? Ты меня ударил? Ты видел, он меня ударил? Успокойся ты! Да я другу помогал! У нас ничего не было. Да? Да. Что-то сбилось, Вася. Надо побыть. Вась, пошли в дом. Надо побыть одной. Подожди, подожди. Ей перезагрузиться надо. А, ручеёк мой. Подскажи мне, как-нибудь. Подскажи. Здорово. В клуб вошли. Чего, Макс, эти у тебя? Но охранник их не пустой. Кто? Главный кто? Ну, нет. Давай, переноси следующую встречу, а мы здесь подождем тебя. 500 рублей. С каждого. Чё, давай. Зовут как? Владислав. Владислав как? Кто? Владислав, Владислав. Ну все, Владислав. Короче, я сейчас провожаешь VIP, а сам ищешь себе другую работу, понял? Видел столько денег? О. Чуешь? А? Чтобы заработать деньги, надо их потратить. Сейчас заказываем самую дорогую синьку, и надо телок каких-то представительских. Не вот этих шмар. А. Чайка, если что, мы дам себе. Да, я вам дам. На вас этим смотрю. Кира в доме. За столом трет свою губу. Вошел Паша. Девушка кушает руками, но потом они начинают целоваться. Кира раздевается, сидя на Паше на полу. Что делать? Ничего не делаешь. Послушай. А это гуляш? Да? Да. Гуляш. Ну ты же вегетарианка. Не подходи! Не ешь эту дрянь, я тебя прошу. Заткнись и говори, что ты хочешь сказать. Но ничего не было ведь, ничего. Только ответь мне на один вопрос. Почему она голая была? А? Это баня. Потому что она хотела. А ты не хотел. А я не. И поэтому она была голая. Поганый лгун. Я тебе не лгу, серьезно. Я тебе говорю, ничего не было. Ну, разве что один поцелуй. Но, хватит, пожалуйста. Ублюдок! Он носил просто исторический характер, понимаешь? Я поцеловал, подумал, что, ну, мало ли у нас сюда любовь. Стоп! Не надо, хватит! Лук. Слушай, ну, что ты делаешь? Ну, не ешь лук, мы еще неделю не сможем целоваться. Я с тобой никогда в жизни целоваться больше не буду. Очень вкусный лук. Перестань есть, я тебе говорю. Вот, успокойся! Я здесь мужик! Вот урод. Слушай, может, сначала помоемся? Да? Нет. С ней ты был чистый, со мной ты будешь грязный. Ну чего, Хвой? Холодный ветер с дождем. А Василиса вышла к реке. Ася в костюме короба подошла к ней. Это мой день. Это мой день. Я же просила нормальный день с утра. Я просила нормальный день. Потому что сколько ни притягивай, если ты ведешь себя как сука, у тебя ничего не получится. Карасик? Карасик мой. Я Карп. Прости, я плохо вижу. Короче, перестань вести себя как сука. Перестань над всеми издеваться. Дай человеку развод, и все у тебя будет нормально. А откуда ты пришел, Карп? Оттуда. Почему сейчас? Потому что я посылаю тебе учителей, пророков, мемы ВКонтакте, но ты же ничего не понимаешь. И мне пришлось явиться лично. Прости. И я пришел, но у меня очень мало времени. В общем, слушай сюда. Отстань от своего бывшего и отстань от Паши. Ну просто Паша, он... Что Паша? Да мы идеальная пара с Пашей, понимаешь? Я проверяла по гороскопу, календарю, понимаешь? Ну? Мы с ним на 83% совместимы. Это любовь. Гороскопы — это херня. Нет. Я рыба, я тебе плохого не посоветую. Да. Все, пока. Спасибо. Вроде сработало. Все, иди подписывай свои бумаги. Ты свободен. Настя. Да? Настя. Мне тебе кое-что сказать надо. Что-то случилось? Мне так срочно нужен был развод, потому что у меня через 2 недели в Москве свадьба. Свадьба. Класс. Твоя свадьба. Да. Поздравляю с этой. Ура, свадьба. Класс, класс. Супер. Прости, что я тебе раньше не сказал. Просто... Нет, даже ничего. Вообще, не... какая разница, сейчас сказал, тогда сказал. Давай рыбу мне, а я пойду. Надо идти, просто там Макс, какие-то дела. Мне нужно туда. Настя. Ты не подумай, что это у меня драматический уход с рыбой. Мне правда надо... Настя. Вселенная! Забери меня! Настя! Приехала скорая. Василису выводят. Она положила кольцо на документы и уехала. Алиса спит в кровати. Ей звонит Митя. Алло. Привет, Алиса. Я не готова жениться. Что? Я не готова жениться. Из-за того, что папа торопился? Нет, вообще отменить. Прости. Митя взял кусачки и пытается перекусить цепь, которой привязан велосипед к забору. Она видит, что на втором этаже застроил Макс вместе с красивыми девушками, которые сидят у него на коленях. Ну к тебе опять это! В этот раз нормально! Я не поняла. Ну, ты же это, по вызову? К этому в кепке. Да. Я пойду поработаю. Давай. Она ушла. Он побежал за ней. На улице поймал его и не отпускает. Немного дальше, под клубом, стоят парни. Это специально было. Это задумано. Это по работе. Мы позвали девчонок, чтобы поднять статус мероприятия. Подняли статус? Да, нормально. Сейчас бабло пойдет. Не надо никому голосовать. Макс, а что ты распинаешься? Ну, перестань. Мне полчаса назад говорил, что мы расстаемся. Все, твоя мечта сбылась, мы расстаемся. Чего ты злишься, я понять? Все, потому что... Да все. Все и ничего. Стой, хорош. Ну, что ты? Ну, перестань. Правда такой глупый, Макс? Ты ничего не понимаешь? Я все понимаю. Я понимаю, что не могу без тебя, без твоих глазок, без твоего носика. Настя. Макс, что ты делаешь? Я вешу. Я валяюсь, видишь? Я упал. Ты меня уронила. Вставай. Наступи на меня, давай, прямо на грудь, как на говняшку. Это прям бред. Ну помоги мне, слышишь? И неубедительно. Стой! Не, обойти тоже, конечно. Уберите. И за жопу кого-нибудь пощупай, может, статус поднимет. Да хорош, стоять! Телефон убери! Телефон давай, убери, давай, ты давай, что давай, не понял? Давай. Я, Димон, вернусь, тебе ноги переломать. Я машину разобью! Митя едет на велосипеде по дороге. Макс в это время тащит к своей машине силой Асю. Да хорош, ну ты чё? Я чё, перед тобой полжизни, что ли, буду тут выёживаться и подстилаться? А? Ты чё? Ты чё? Сейчас сядешь в машину? Сядешь в машину и поедешь домой, ты поняла? Потому что я не собираюсь тебя искать сегодня ночью. Села в машину. В машину села, я тебе сказал. Охренела совсем. А ты на кого хозяйство оставил? Ты хочешь сказать, у меня в доме сейчас чужие люди? Я тебя спрашиваю! Ты... Она спокойно села в его машину. Он повез ее по дороге. Митя едет где-то на велосипеде, по дороге под фонарями. Ну чё, как, довольна? А? Ты думаешь, ты себе нормального мужика найдешь? Хрен нас два, нет здесь нормальных мужиков. После меня ты нахрен никому не нужна. Я про тебя такие слухи пущу. Че ты ржешь? Ты же понимаешь, что это все, Макс. Да иди ты в жопу. Чего? Да Димон погонять хочет. Макс, перестань, пожалуйста. За Максом едет. Макс, куда ты лезешь? Он мигает ему фарами, давай, а потом давай, сбивает погоняем. Машину Макса в кювет. Макс, что ты делаешь? Митя как раз проезжает там. Куда ты лезешь? Машина слетела вместе с моста и уперлась передом в воду. Митя подошел к машине. Арматура пробила стекло и уперлась в живот Аси. Вот козел! Как? Сейчас. Как скорую с мобильного вызвать? Дай, оставь ее, слышишь? Пусть профессионалы, слышь, занимаются. Пусть профессионалы. Мы ее здесь оставим, она кровью истечет. Сейчас. Сейчас. Держи. У нее кровь. Стоп. Не. Тихо. Митя вытащил арматуру и взял ее на руки. И понес к дороге. Я сейчас скорую вызову. И это... Гаишников сразу тогда. Страховка. Проезжает машина. Она подвезла их в больницу. Ты что, охренел, что ли? Ты куда нас привез, а? Так вход с торца! А? Митя в коридоре больницы. Сидит на скамейке. К нему подсаживают того солдата. У него разбита голова. Он веселый под флагом России. Сиди здесь. Опа. Снова ты. Здорово. Здорово. Чё, как дела? Да так. Сложно всё. Чё, да, очень. Ну, чтобы жениться на одной девушке, развёлся с другой. По дороге влюбился в третью. Да, ещё плюс чуть не разрушил брак друга. Лучшего. Как-то так. А я сегодня толкнул одного, он меня об башку бутылку разбил. Прикинь. Макс идет по коридору с букетом цветов. Прошел мимо. Смирнов. Его направили на скамейку ожидать. Нет. Пошли. Ситуация произошла. Такое стечение обстоятельств. Я, знаешь, что понял? Что отношения — это работа. Работа над самим собой, считай. Все. Хватит. Нагулялся. Пощупал. Хорош. А ты вот правильно делаешь, братан, правильно. Лучше как в любой непонятной ситуации сразу женился. И баба твоя. Братан, надо как ты поступать. Да, короче, я сейчас прямо... Она выйдет, я ей предложение сделаю. Цветы есть, ты свидетель будешь. Что скажешь, согласен? Митя встает и бьет Макса по лицу кулаком. Потом они начинают драться. Из кабинета выходит солдат и проходит к ним. Берет Макса за шею, к ним подходит врач. Митя уходит с врачом, а солдат увел Макса на улицу. Дед, ты меня с кем-то перепутал? Где? Друга, отпусти. Слушай, блин. Слышь, я боксер, я бью вообще без следов. А я просто десантник. Слышь, братан, душу со следами. Кто здесь родственник Наумова? Ты? Я... Он. Можно пройти к ней. А мы пойдем с коллегой погуляем. Только сильно не бей его. Я? Конец. Я только так, воспитательный. Конец ему. Очень нежно. Слышь, ты Бакунина знаешь? А? Бакунина знаешь? Бакунин? Десятник такой? Чё, полегчает, говорят. Ты... Митя подошел к койке, в которой лежит Ася. Он взял ее за руку и крепко сжал. Я сейчас не как покойнику. Это просто... Сама смотри. У меня в детстве такая фишка была. Если меня кто-нибудь обижал сильно, я закрывала глаза и думала, что весь остальной свет гаснет. Так что я сейчас закрою глаза, и вы все останетесь без света. Бар пустой. За барной стойкой Ася протирает бокалы. Она без настроения. Вошел Митя и ставит стулья на стол. носки тебе принес в этот раз. Представляешь, бабушка им до сих пор торгует. Кстати, дела у нее, походу, в горы идут. На самом деле, зачем приехал? Девушке одно предложение сделать. Такие пушистые. Тепленькие. Да. Хорошо подумано этот раз. На 100% уверен. Хорошо. Рада за тебя. Носки не забудь. Она берет носки и достает оттуда коробочку, открыв которую, он видит красивое кольцо. Девушка улыбается. Низко летит. Дождем. Макс и Гарик сеют на огороде. Конец фильма. Все, давай сеять. Давай вторую борозду. Сыпь. Сыплю. Чуть-чуть, по капельке, по однушечке. Оп. Все. У меня прабабушка всегда у земли помощи просила. Ну, как бы, чтобы плодородно было. Голова. Русь моя. Родина. Глажу тебя, как свою вторую половину. С тобой, матушка черненькая, везде существовал. Ну что ж ты нам ничего не делаешь, а? Росточки-то не растут. Гарик, хорошей херней заниматься. Я не Гарик, я Илья. Илья не выходит нихуя. Давай. Сейчас, брат. Ты разрыхляй пока. Что-то пахнет говном каким-то. Говном. А может, нам левой подкинули? Ты что, охренел, что ли? Слушай, я-то что? Ну, я взял, купил. Что ты ржешь? Еще теплицу хотел построить. А мы и построим, я построю. Хрен тебе, антиплицу. Слушай, ой, все вырастет, третий раз, я чувствую. Сюда иди! Тихо, Паша! Сюда пошел! По ценному продукту бегаем! По ценному продукту бегаем! Я хочу тебя любить и день и ночь. Я хочу с тобой жить. Я хочу с тобою быть, не вспоминая о том, что было до. Сколько нужно еще ждать, не надо слов. Я хочу тебя обнять, не вспоминая о том, что было до.